Рядом со мною преподаватель биологии и химии Георгий Степанович Митрович, отбывший на Колыме десятку по КРТД, уже пожилой больной серб, неуемно боролся за местную справедливость в Коктерике. Уволенный из РАИЗО, но принятый в школу, он перенес свои усилия сюда. Да в Коктерике на каждом шагу было беззаконие, осложненное невежеством, дикарским самодовольством и благодушной связью родов. Беззаконие это было вязко, глухо, непробиваемо. Но Митрович самоотверженно и бескорыстно бился с ним, правда, с Лениным на устах, разоблачал на педсоветах, на районных учительских совещаниях, проваливал на экзаменах незнающих чиновных экстерников и выпускников за барана, писал жалобы в область, в Алма-Ату и телеграммы на имя Хрущева. В его защиту собиралось до 70 родительских подписей, а сдавали такую телеграмму в другом районе, у нас бы ее не выпустили. Он требовал проверок, инспекторов, те приезжали и обращались против него же, он снова писал, его разбирали на специальных педсоветах, обвиняли и в антисоветской пропаганде детям волосок до ареста, и также серьезно в грубом обращении с козами, голодающими пионерские посадки, его исключали, восстанавливали, он добивался компенсации за вынужденный прогул, его переводили в другую школу, он не ехал, снова исключали, он славно бился. И если бы еще к нему присоединился я, здорово бы мы их потрепали. Однако я нисколько ему не помогал. Я хранил молчание, уклонялся от решающих голосований, чтоб не быть и против него, ускользал куда-нибудь на кружок, на консультацию. Этим самым партийным экстерникам я не мешал получать тройки. Сами власть, пусть обманывают свою же власть. Я таил свою задачу. Я писал и писал. Я берег себя для другой борьбы, позднейшей. Но вопрос стоит шире. Права ли? Нужна ли была борьба Митровича? Весь бой его был заведомо безнадежен. Это тесто нельзя было промесить. И даже если бы он полностью победил, это не могло бы исправить строя всей системы. Только размытое светлое пятнышко чуть померцало бы на ограниченном месте и затянуло бы его серым. Вся его возможная победа не уравновешивала того нового ареста, который мог быть ему расплатой. Только хрущевское время и спасло Митровича от ареста. Безнадежен был его бой. Однако человечно возмущение несправедливостью, хоть и до собственной гибели. Борьба его была уперта в поражение. А бесполезной ее никак не назовешь. Если б не так благоразумны были мы все, если б не ныли друг другу, не поможет бесполезно, совсем бы другая была наша страна. А Митрович не был гражданин. Он был ссыльный, но блеска его очков боялись районные власти. Боялись-то боялись. Однако наступал светлый день выборов, выборов любимой народной власти, и равнялись неуемный борец Митрович, и чего ж тогда стоила его борьба, и уклончивый я, и еще более затаенный, а по виду уступчивейший из всех, Григорий М. Все мы, скрывая страдательное отвращение, равно шли на то праздничное издевательство. Разрешались выборы почти всем ссыльным, так дешево они стоили, и даже лишенные прав вдруг обнаруживали себя в списках и их торопили, гнали скорей. У нас в Коктерике не бывало даже кабин для голосования. Совсем в стороне стояла одна будка с распахнутыми занавесками, но туда и путь не лежал. Неловко было к ней и заворачивать. Выборы состояли в том, чтобы поскорей пронести бюллетени до урны и туда их швырнуть. Если же кто останавливался и внимательно читал фамилии кандидатов, это уже выглядело подозрительным. Неужели партийные органы не знают, кого выдвигают? Что тут читать? Отголосовав, все получали законное право идти выпивать. Или зарплату, или аванс всегда выдавали перед выборами. Одетые в лучшие костюмы, все, в том числе ссыльные, торжественно раскланивались на улицах, поздравляли друг друга с каким-то праздником. О, сколько раз еще помянешь добрым словом лагерь, где не было этих выборов никаких. Однажды выбрал Коктерек народного судью, казаха. Единогласно, разумеется. Как обычно, поздравляли друг друга с праздником. Но через несколько месяцев на этого судью пришло уголовное дело из того района, где он судействовал прежде, тоже выбранный единогласно. Выяснилось, что и у нас он успел уже достаточно нахапать от частных взяткодателей. Увы, пришлось его снять и назначить в Коктерике новые частичные выборы. Кандидат был опять приезжий, никому неизвестный казах. И в воскресенье все оделись в лучшие костюмы, проголосовали единогласно с утра, и опять на улицах та же счастливая улыбка без искорки юмора, и поздравляли друг друга с праздником. В каторжном лагере мы надо всем балаганом хоть смеялись открыто, а в ссылке особенно и не поделишься. Жизнь у людей, как у вольных, и первая взята от воли самая худшая — скрытность. С М, с одним из немногих, я на такие темки поговаривал. Его прислали к нам из Джесказгана, притом без копейки. Его деньги задержались где-то в пути. Однако комендатуру это нисколько не озаботило. Его просто сняли с тюремного довольствия и выпустили на улице Коктерика. Хоть воруй, хоть умирай. В те дни я ему одолжил десятку и навсегда заслужил его благодарность. Долго он мне все напоминал, как я его выручил. В нем устойчива была эта черта — памятливость на добро. Но и на зло тоже. Так помнил он зло Худаеву, тому чеченскому мальчику, едва не ставшему жертвой кровной мести. Все оборачивается... В этом жизнь мира. Уцелевший Худаев вдруг неправо и жестоко расправился с сыном М. При его положении ссыльного и без профессии М. не мог себе найти в Коктерике приличной работы. Лучшее, что ему досталось, стать школьным лаборантом, и этим он уже очень дорожил. Но должность требовала всем услуживать, никому не дерзить, ни в чем не выказывать себя. Он и не выказывал, он непроницаем был под внешней любезностью, и даже такого простого о нем, почему у него нет к 50 годам профессии, никто не знал. Мы же с ним как-то сближались. Ни одного столкновения, а взаимная помощь нередко, да еще одинаковость лагерных реакций и выражений. И после долгой перетайки я узнал его скрываемую внешнюю и внутреннюю историю. Она поучительна. До войны он был секретарь райкома партии в ЖЭ. В войну назначен начальником шифровального отделения дивизии. Всегда он был поставлен высоко, важная персона, и не ведал мелкого человеческого горя. Но в 1942 году как-то случилось, что по вине шифровального отдела один полк их дивизии не получил вовремя приказа на отступление. Надо было исправить, но еще получилось, что все подчиненные М куда-то задевались, и послал генерал самого М туда, на передовую, в уже смыкающиеся вокруг полка клещи, приказать им отступать, спасти их. М поехал верхом, сокрушенно и боясь погибнуть, но по пути попал так опасно, что дальше решил не ехать, и даже не знал, останется ли и тут в живых. Он сознательно остановился, покинул, предал полк, слез с лошади, обнял дерево или от осколков прятался за ним и дал клятву и Иегове, что если только останется жив, будет ревнивым верующим выполнять точно святой закон. И кончилось благополучно. Полк погиб или попал в плен, а М. выжил, получил 10 лет лагеря по 58-й, отбыл их, и вот был со мной в Коктерике. И как же непреклонно он выполнял свой обет. Ничего в груди и голове не осталось у него от члена партии. Только обманом могла жена накормить его бесчешуйчатой трефной рыбой. По субботам не мог он не приходить на службу, но старался здесь ничего не делать. Дома он сурово выполнял все обряды и молился. По советской неизбежности тайно. Естественно, что эту историю открыл он мало кому. А мне она не кажется слишком простой. Просто здесь только одно, с чем больше всего не принято у нас соглашаться, что глубиннейший ствол нашей жизни — религиозное сознание, а не партийно-идеологическое. Как рассудить? По всем законам уголовным, воинским и законам чести, по законам патриотическим и коммунистическим, этот человек был достоин смерти или презрения. Ведь целый полк погубил он ради спасения своей жизни, не говоря уже, что в тот момент не хватило ему ненависти к самому страшному врагу евреев, какой только бывал. А вот по каким-то еще более высшим законам М. мог воскликнуть: «А все ваши войны, не по слабоумию ли высших политиков начинаются? Разве Гитлер врезался в Россию не по слабоумию своему и Сталина, и Чемберлена? А теперь вы посылаете на смерть меня. Да разве вы меня на свет родили?» Возразят: «Он, но и все же люди того полка, должен был заявить это еще в военкомате, когда на него надевали красивый мундир, а не там, обнимая дерево». Да, логически я не берусь его защищать. Логически я должен был бы ненавидеть его или презирать, или испытывать брезгливость от его рукопожатия. Но ничего такого я к нему не испытывал. Потому ли, что я был не из того полка и не ощутил той обстановки? Или догадываюсь, что судьба того полка должна была зависеть и еще от сотни причин? Или потому, что никогда не видел М. в надменности, а только поверженном? Ежедневно мы обменивались искренним крепким рукопожатием, и ни разу я не ощутил в том зазорного. Как только не изогнется единый человек за жизнь, и каким новым для себя и других. И одного из этих, совсем разных, мы по приказу, по закону, по порыву, по ослеплению готовно и радостно побиваем камнями. Но если камень вываливается из твоей руки, но если сам окажешься в глубокой беде и возникает в тебе новый взгляд на вину, на виновного, на него и на себя... В толщине этой книги уже много было высказано прощений. И возражают мне удивленно и негодующе: где же предел? Не всех же прощать. А я и не всех, я только павших. Пока возвышается идол на командной своей высоте и с властительной складкой лба бесчувственно и самодовольно коверкает наши жизни, дайте мне камень потяжелее. А ну, перехватим бревно вдесятером, да шибанем-ка его. Но как только он сверзился, упал, и от земного удара первая бороздка сознания прошла по его лицу, отведите ваши камни. Он сам возвращается в человечество. Не лишите его этого божественного пути. После ссылок, описанных выше, нашу Коктерикскую, как и всю южно-казахстанскую и киргизскую, следует признать льготной. Поселяли тут в обжитых поселках, то есть при воде и на почве не самой бесплодной, в долине Чу, в Курдайском районе, даже щедро плодородной. Очень многие попадали в города — Джамбул, Чимкент, Талас, даже Алмату и Фрунзе. И бесправие их не отличалось ощутительно от прав остальных горожан. В тех городах недороги были продукты и легко находилась работа, особенно в индустриальных поселках при равнодушии местного населения к промышленности, ремеслам и интеллектуальным профессиям. Но и те, кто попадал в сельские местности, не все и не сурово загонялись в колхозы. В нашем Коктерике было 4000 человек, большинство ссыльных, но в колхоз входили только казахские кварталы. Всем остальным удавалось или устраиваться при МТС, или кем-то числиться, хоть на ничтожной зарплате, а жили они 25 сотками поливного огорода, коровой, свиньями, овечками. Показательно, что группа западных украинцев, жившие у нас, административно ссыльные после пятилетних лагерных сроков, и тяжело работавшая на саманном строительстве в местной стройконторе, находила свою жизнь на здешней глинистой, сгорающей при редких поливах, но зато бесколхозной земле настолько привольнее колхозной жизни на любимой цветущей Украине, что когда вышло им освобождение, все они остались тут навсегда. Ленива была в Коктерике и оперчасть. Спасительный, частный случай общеказахской лени. Были среди нас кто-то из стукачи, однако мы их не ощущали и от них не страдали. Но главная причина их бездействия и мягчающего режима была наступление хрущевской эпохи. Ослабевшими от многочленной передачи толчками и колыханиями докатывалась она и до нас. Сперва обманно, ворошиловской амнистией, так прозвал ее архипелаг, хотя издала ее семибоярщина. Сталинское издевательство над политическими 7 июля 1945 года было непрочным забытым уроком. Как и в лагерях, в ссылке постоянно цвели шепотные параши об амнистии. Удивительна эта способность тупой веры. Грекова, например, после 15 лет мытарств, по вторнице на саманной стене своей хотенки держала портрет ясноглазого Ворошилова и верила, что от него придет чудо. Что ж, чудо пришло. Именно за подписью Ворошилова посмеялось над нами правительство еще раз 27 марта 1953 года.